История 90-я. Другой не значит плохой. Петя, Леша и Гриша общаются с института. Спустя 10 лет Гриша стал больше всех зарабатывать и многое себе смог позволить. И вот собрались друзья на прогулку и потом в ресторан. Гуляли по центру города и весело общались. Внезапно Гриша замерз и сказал: «Ребят, все, я замерз, давайте вызовем такси и поедем в ресторан». Петя и Леша, которые по жизни экономят везде, где можно, ответили: «Тут 5 минут идти, пройдем пешком». Гришу такой ответ не устроил, и он вызвал дорогое, быстрое и красивое бизнес-такси, в котором троица приехала в ресторан. В ресторане Гриша предложил всем заказать самые вкусные и дорогие блюда, на что получил ответ от товарищей, что он высокомерный и надменный, любит пафос и понты. Ребята поссорились, и Гриша ушел из ресторана. Теперь к неудобному факту о богатых, который многие не замечают. Гриша не был надменным и высокомерным, и понты он тоже не кидал. Гриша так в принципе живет. Он может позволить себе дорогое такси, самые лучшие блюда и много чего еще. Почему из-за мнения других людей он должен отказываться от своих интересов, если он тем более оплатил такси и готов был оплатить дорогой ужин? Всех от души угостить. Это были не те пункты, которые критичны и действительно мешают отношениям. Можно было сказать, что голодный сытого не поймет. Но голодному не обязательно обижаться на сытого и думать, что он плохой человек. Почему, если человек может позволить себе по-своему обыграть происходящее в жизни так, как ему нравится и как он может себе позволить, то он сразу становится в глазах окружающих надменным и высокомерным? Это такие же бредни сивой кобылы и сказки Венского леса, как все богатые воры и плохие люди. Трудом праведным не наживешь палат каменных. В итоге, если человек может позволить себе то, что вы не можете позволить, и если он к вам хорошо относится и делится своими благами, пользуйтесь с благодарностью. Более того, если человек в принципе делает что-то не так, как вы, примите это как уникальность его личности. Учитесь принимать людей во всех тех моментах, где ваши взгляды не совпадают.